Глава 13. «Завтра мы только обсудим все варианты с помощницей», уже шепчет Карина практически мне в губы, при этом глядя мне в глаза. Свои-то я еле отрываю от манящих губ, чтобы посмотреть выше. Однако наши лица все равно приближаются друг к другу. Медленно, не торопясь, но, черт возьми, это так притягательно. Уговорила. Мой голос уже хрипит вовсю, а в горле застывает какой-то слишком огромный невидимый ком. Даже дышать становится тяжело и практически невозможно. Как же меня тянет к этой строптивице, кто бы только знал. «Тебе пора, Валевский». Шепот исчезает, а слова из симпатичного ротика Карины вырываются довольно резко. И это отрезвляет похлеще ушата ледяной воды в 30-градусный мороз. «Черт!» — только и могу произнести, злясь и уже не скрывая своего раздражения, особенно глядя на сияющее лицо своей спутницы. «Вот же засранка!» И даже не пытается этого скрывать. Ведь по глазам видел, она тоже хотела меня поцеловать, а почему-то... решила наше влечение перевести в шутку. Как в прошлый раз. Будь неладна, это Голубева. Зачем скрывать и прятать свои эмоции? Куда проще воплотить свое желание в реальность, доставив друг другу массу удовольствия. Причем не раз и даже не два. Так, Ромео, стоп! Еще немного, и эти разы превратятся в красную дорожку ЗАГСа, под громкий марш Мендельсона, а потом... Что будет потом, думать не хочется, потому что в роли супруги Карину Голубеву я даже не рассматриваю. Хоть она мне и нравится. Очень. Даже очень-очень. Нет, это не симпатия, это просто какое-то наваждение. Убираю руки с талии девушки, все еще злясь, причем в большей степени на себя, и делаю небольшой шаг назад. Срочно домой, точнее, к Ирке, кроткой овечке, которая будет заглядывать мне в рот и доставит массу наслаждения, исполнив все мои сексуальные фантазии. «Будь осторожен на дороге», выдает напоследок Карина с улыбкой на лице и становится на носочки, аккуратно берет правой рукой меня за шею и целует в щеку, дотрагиваясь на долю секунды до кожи язычком. А я в ответ замираю на месте, борясь с искушением снова обнять девушку и теперь уже не останавливаться на одной игре взглядами с тонкими намеками. Полушепот, хрипотца. Прямо чувствую себя 15-летним подростком перед первым сексом. «Приятного отдыха!» — язвлю Карине в ответ, кривясь и морщась, и, прикладывая максимум усилий, разворачиваюсь к девушке спиной, а спустя пару секунд покидаю родительский дом. Хватит с меня на сегодня эмоций. И так еле сдержался, чтобы на нее не наброситься прямо в коридоре. Прямо чувствую, что одним поцелуем дело бы не закончилось. Так меня... завела эта темноволосая красавица. Но лучше держать себя в руках и не наделать глупостей. От Карины сплошные нервы, переживания и неприятности. А я мечтаю о спокойной и ровной жизни. Хотя, когда эти неприятности меня останавливали? И почему я вдруг решил, что мечтаю об этом? На данный момент... мои мысли работают совсем в другом направлении. Достаточно, Рома. Пора уже выбросить все эти глупости из головы. Решил не оставаться рядом с ней, чтобы избежать соблазна. Так стоит ли сейчас корить себя за это? Лучше к Ирке, в спокойную и ненавязчивую обстановку. Симпатичная блондинка точно не станет читать нравоучения и избегать близости со мной. Однако, когда я паркую автомобиль возле дома, где живет моя вроде как будущая невеста, а после поднимаюсь на лифте на 7-й этаж и звоню в нужную дверь, мое настроение начинает медленно падать. И так хреново на душе, еще и предчувствие почему-то упорно твердит, что зря я сюда приперся. Лучше завалиться домой и выспаться перед началом новой трудовой недели, чем сейчас лицезреть полусонную блондинку, которая открывает дверь минуты через 3 после моих настойчивых звонков и замирает на пороге в пеньюаре, опираясь рукой о стену. «Привет, мой котик», — мурлычет девушка, чем опускает мое и без того хреновое настроение ниже плинтуса. «Какой я нахрен тебе котик?» Всегда прихожу в бешенство, когда она меня так называет, а сейчас так и подавно. Но приходится взять себя в руки и сдержаться в ответ. Нечего на невинной девушке злость срывать из-за своих же душевных метаний. Смотрю на нее пристально и пытаюсь себя настроить на нужный лад. Молодая, красивая, богатая, вот что мне еще для жизни-то надо? Длинные ноги, отличная фигура. Да и за своей внешностью Ирка следит регулярно, не вылезая из салонов, но, как твердит мне внутренний голос, не то. «Привет!» Я тяжело вздыхаю и захожу в квартиру, игнорируя стоящую в дверном проеме девушку. Я уверен, что она даже не прокомментирует мой игнор и наглое поведение, в отличие от той же Голубевой. Эта красотка обязательно бы что-то съязвила в ответ и заставила бы участвовать в этой глупой перепалке. Хотя чего я себе вру? Мне нравится спорить с Кариной. «Жаль, что тебя сегодня ночью с нами не было». Ирина закрывает входную дверь и, зевая на ходу, движется за мной в единственную комнату-студию. Я же говорил, что она даже не заметит моего ехидства и наглого поведения. В этом вся Ирка. С ней очень комфортно и не напряжно. Именно то, что мне сейчас надо. Да и в постели у нас полная идиллия. Так почему я постоянно думаю о другой? И внутренний голос, как назло, при каждой мысли о моей нынешней невесте, упорно продолжает твердить одну и ту же фразу. Совсем не то. Некоторые люди, в отличие от вас, работают 6 дней в неделю. Я плюхаюсь на диван и закидываю ногу на ногу. И на клубы не остается ни сил, ни желания. «Раньше тебя это не останавливало?» — произносит девушка равнодушным тоном, поворачиваясь ко мне спиной и делая мне же кофе. Даже напоминать не надо, сама знает, как мне угодить. «Раньше, милая моя, решаюсь я продолжить упражняться в остроумии, я не был генеральным директором и не торчал в офисе по 15 часов в сутки. Без вас с Гончаровым скучно». Ирка поворачивается и начинает обходить барную стойку, неся в одной руке тару с дымящимся кофе. «Хотя у нас теперь есть новое развлечение. Кирилл Костровицкий. Такой смешной паренек». Девушка передает мне чашку из рук в руки. «Ага». Делаю глоток еще горячего напитка и кривлюсь. Даже с сахаром не переборщила. Вот что за напасть. И придраться не к чему. С папой-банкиром, личным шофером и приличным счетом на кредитке. Вы бы поаккуратнее из него клоуна делали, а то Костровицкий-старший может очень сильно разозлиться. Да брось. Ирка машет рукой и усаживается в кресло, поджимая под себя длинные ноги. Смотрю на них и понимаю, не хочу. Вот вообще ни одной эмоции не появляется, глядя на полуголое женское тело. Края пеньюара расходятся, открывая на показ часть груди. Но меня это почему-то совсем не возбуждает. А вот при мысли о пылающих щеках и горящих глазах Карины в штанах начинает становиться тесно. Черт бы ее побрал, эту Голубеву. Мое дело предупредить. Делаю еще один глоток, отводя взгляд в сторону. Кстати, решаю перевести разговор на интересующую меня тему и проверить свои догадки. А почему ты мне за 3 дня ни разу не позвонила? Рома, ты не заболел? В глазах блондинки появляется неподдельное удивление, а я в ответ лишь фыркаю. С каких это пор ты задаешь мне такие глупые вопросы? То есть тебя не интересует? Продолжаю свой допрос с небольшим нажимом. Где я шлялся 3 суток? С кем проводил время и ночевал ли дома? Под конец своей речи я приподнимаю одну бровь и замолкаю в ожидании ответа, однако то, что я сейчас читаю на лице девушки, заставляет лишь тяжело вздохнуть. Ни одной эмоции. Полное безразличие. И даже интерес из глаз пропадает. «Милый, по-моему, ты перетрудился». Ира встает со своего места и подходит ко мне. «Давай я сделаю тебе массаж». Протягивает руку вперед, чтобы дотронуться до плеча, однако я ее перехватываю еще в воздухе. «Ир, давай сходим куда-нибудь». Мы встречаемся взглядами, однако глаза моей нынешней спутницы фальшивые. И опять никаких чувств, эмоций или искр. Ничего. «Ты сдурел?» Немного повышенный тон голоса, однако чуть позже немного спокойнее. «Котик, я проснулась 20 минут назад. Сам бы попробовал всю ночь отплясывать на 10-сантиметровых каблуках». Опять этот котик, будь он неладен. Кто бы знал, как он меня сейчас бесит. Плясала она всю ночь. Прямо достижение века. «Я хочу куда-нибудь сходить», — игнорирую Иркино нытье, произнося слова с нажимом и отделяя каждое друг от друга. «Место выбери сама». «Пусть будет итальянский ресторан». Небрежно бросает девушка с полным безразличием в голосе, слишком быстро соглашаясь с моими командными замашками. «Но мне нужно не менее 2 часов, чтобы привести себя в порядок». «А как насчет кино?» «В моей голове такой сумбур, что никак не получается взять себя в руки. Или хотя бы парк». Ирка молчит, поджимая губы, но не сопротивляется. Даю ей ровно 1 час на сборы, отпускаю руку и откидываюсь на спинку дивана, закрывая глаза. Сейчас лишь единственное желание — послать всех нахрен и свалить в жаркие страны. Море, пальмы, солнце, песок и... Карина на соседнем шезлонге. Черт бы ее побрал в 25-й раз. Никак ее образ не хочет оставить меня в покое и испариться навеки вечные. Такое чувство точно приворожило. Моя идея с прогулкой по парку проваливается с треском. Это становится понятным сразу же, как только мы делаем несколько шагов по центральной аллее. Ирка семенит на огромных каблуках, без конца ноя, как у нее болят ноги и как она мечтает посидеть в ресторане. В ответ я, конечно, раздражаюсь и постоянно прикрикиваю на нее, чем порчу себе настроение окончательно. И через 10 минут бесполезной ходьбы по парку предлагаю девушке поехать домой. «Зайдешь?» — интересуется она, когда я останавливаю свой внедорожник возле ее подъезда. «Нет». Фыркаю в ответ, глядя прямо перед собой и не поворачивая головы в ее сторону. «Устал, хочу выспаться». «Тогда позвони, когда у тебя улучшится настроение», — усмехается Ирина, целует меня в щеку и выходит из автомобиля. Закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов с резкими выдохами. Что-то мне подсказывает, что улучшение настроения в ближайшие 2 недели мне точно не видать. Остается одна надежда. Как только Голубева выполнит мой заказ, мы с ней больше не пересечемся. И тогда наваждение пройдет. А в памяти отчетливо всплывает последний поцелуй Ирки, который не идет ни в какое сравнение с тем, что я получил от темноволосой красотки всего пару часов назад. Черт, скорее бы пролетели эти 14 дней.